Даша за кулисами, схватившись за виски, повторяла Сапожкову: «Это конец. Это чудовищный провал. Я так и ждала». Но артисты преодолели веселое настроение в зале. Публика всех узнала и начала слушать. Латугин подходил к дымно-горящим плошкам, они озаряли снизу его могучее лицо с наклеенной из бараньей шерсти бородкой, с бешеной изломанными бровями. Стиснув руки на груди так, что трещал черный адвокатский сюртук, он говорил сильным голосом: «О, если бы я мог призвать к восстанию всю природу и воздух, и землю, и океан, и броситься войной на это гнусное племя шакалов!» Тут уже публика затихла, понимая, к чему клонится пьеса. Декорации не меняли, перестановок особенных не делали. Перед началом каждой картины сквозь занавес просовывался Сергей Сергеевич. Лицо у него улыбалось, будто он знал что-то особенное. Картина третья. Представьте роскошный замок графов Моор. В окно льется аромат из сада. Прекрасная Амалия сидит в своей комнате. Лицо его, освещенное плошками, пряталось. Занавес раздвигался. Никому и не хотелось признавать в этой гневной красавице в широкой юбке, в пестреньком платке, завязанном косынкой на груди, румяной, кудрявой, с глазищами во все лицо, Анисью Назарову из второй роты. Заговорила она низко, с дрожью, будто запела. Кулачишком застучала по столу на Франца: «Прочь от меня, негодяй!» И пошла пьеса, как волшебная сказка, что в детстве, в зимние вечера, бывало рассказывает дед, а ты слушаешь, свесив голову с печи. Кузьма Кузьмич боялся за одно место, где Амалия ударяет его по щеке. У нее все же при ее мечтательности рука была красноармейская. Кузьма Кузьмич шепнул ей: «Легче». Она же ото всей души: «О, бесстыдный клеветник!» Размахнулась, будто вся тяжесть прошлой жизни легла в ее руку, и ударила. Кузьма Кузьмич отлетел за кулису. Но никто не засмеялся. Из публики крикнули: «Правильно!» И все захлопали, потому что каждому хотелось так же стукнуть негодяя. Потом она сорвала с шеи бусы, бросила их, растоптала. «Носите вы золото и серебро, богачи, присыщайтесь за роскошными столами, покойте члены свои на мягком ложе сладострастия. Карл, Карл, люблю тебя!» Сергей Сергеевич, ведя за собой занавес, улыбаясь, многозначительно сказал: «Антракт!» Анисья, подойдя за кулисой к Даше, прижалась к ней, уткнула лицо ей в грудь, мелко дрожа в ознобе. «Не хвалите меня, не надо, Дарья Дмитриевна!» Дальше спектакль пошел самокатом. В первом акте актеры вспотели, напряженные мускулы у них обмякли, стиснутые голоса стали человечными, и плевать уж им было, если чего и не расслышали от суфлирующего свистящим шепотом Сергея Сергеевича. Не стесняясь, сочиняли свое хлеще, чем у Шиллера, во всяком случае доходчивее. Публика осталась очень довольна спектаклем. Телегин, сидевший рядом с комиссаром в первом ряду, несколько раз прослезился. Иван Гора, которому полагалось быть сдержанным, шумно сопел носом, будто во время какой-нибудь удачной военной операции. И в особенности довольны были артисты. Не хотелось раздеваться, разгримировываться. Впору было начинать второй сеанс, не глядя на то, что уже по всей станице кричали петухи. Праздник кончился. Затихли песни и гармошки, лишь кое-где хлопала калитка, отпели и петухи, станица спала. По улице медленно шла Анисья. Рядом Латугин, в шинели, накинутой на одно плечо. Ему все еще было жарко. «Да, Анисья, да, чудно, найдешь ты в этой скорлупе в своей шинельшке. А я сквозь нее тебя вижу. Не подходят обыкновенные слова, и не хочется их тебе говорить. Шли они в конец станицы, туда, где степь вдали сливалась с темнотой. Месяц высоко забрался в почерневшее небо, а перед Анисьиными глазами все еще горели плошки, за ними в горячо надышанной темноте каждое ее слово с силой отзывалось, и оттуда шли к ней взволнованные вздохи, и было в этой ее силе бездонное, небывалое, женское. Ей приятно было слушать Латугина. Многих я знал, краля моя. Да ну их всех к черту. Такой не встречал. Зарезался я. Хочешь, слушай, хочешь, нет. Он остановился, и она остановилась. Он обнял ее. Шинель с его плеча упала на снег. Долго, сильно поцеловала Анисью в холодноватые губы. Отстранив, глядел в ее будто равнодушное лицо со щеками подрумяненными свекольным соком, а она не на него. Подведенные глаза ее глядели на месяц. Вот она где, мука моя. Да ладно. Он поднял шинель, и они опять пошли. Этой ночью Даше тоже не спалось. Опираясь локтем о подушку, она говорила: «Я понимаю, сейчас это неосуществимо, но послушай, Анисья у нас есть, Латугин у нас есть, Кузьма Кузьмич — это просто талант, это Яго. Мы будем ставить Отелло. Пополним труппу. Завтра же ты дай приказ по полку. Увидишь, в дивизии, в корпусе будем играть. Но необходимо, во-первых, сохранить наши декорации. Поговори с комиссаром. Пусть он выделит нам специальные подводы. А как слушали? У меня было впечатление, что зритель — это губка, впитывающая искусство». «Ты права, права», — отвечал Иван Ильич. Заложив руки за спину, в рубахе с пояской без сапог, в мягких чоботах, которые ему Даша купила у казачки, он ходил, каждый раз заслоняя большим черным телом огонек на столе, и почему-то Даше это было неприятно. А когда доходил до окошка, оборачивался, и огонек освещал его красноватое, крепкое, как из бронзы, улыбающееся лицо. У Даши тревожно стукало сердце. «Ты права. Русский человек любит театр. У русского человека особенная такая ноздря к искусству. Потребность какая-то необыкновенная, жадность. Скажи, полтора месяца боев, истрепались люди. Одна кожа до кости, ведь так и собака сдохнет. При чем тут еще Шиллер? Сегодня будто это тебе в Москве премьера в художественном театре. А возьми Анисью. Ничего не понимаю. Настоящий самородок. Какие движения, благородство, какие страсти. Красавица при этом». Размахивая руками, он опять заслонил свет. Даша сказала: «Иван, ты можешь не ходить по комнате?» В голосе ее было давно-давно им неслышанное раздражение. Облокотясь о подушку, она глядела пристально потемневшими глазами. Иван Ильич вдруг осекся, подошел к постели, присел на край. Не скрываясь, струсил. «Иван...» И она села в постели. «Иван, я давно хотела тебе задать один вопрос». Она быстро провела пальцами по глазам. «Это очень трудно, но я не могу больше». По его лицу она увидела, что он понял, какой будет этот вопрос. И все же она сказала, потому что тысячу раз повторяла его про себя: «Иван, ты уже совсем не считаешь меня за женщину». У него начали подниматься плечи. Он пробормотал невнятное, взялся за голову. Даша пронзительно глядела на него. У нее еще была какая-то надежда. Неужели это приговор? «Даша, Даша, так не понимать. Все-таки нужно быть великодушной. Великодушной. Вот он, приговор. Я тебя, Даша, так люблю». ты меня можешь ненавидеть, хотя в сущности не знаю за что. Органически, так сказать, отталкиваться. Это мне очень понятно. Полюбил я тебя на всю жизнь. Тяжело ли мне, легко ли, это, честное слово, не важно. Сердце мое со мной. Так и ты со мной. Живи покойно, будь счастлив. Даша, слушая, трясла головой, он морща с усилием говорил: почему-то я всегда представлял твои бедные ножки. Сколько они исходили в поисках счастья. И все напрасно, и все напрасно. Даша выпростала из-под одеяла голые худенькие ноги, соскочила на земляной пол и, подбежав, погасила огонек на столе. Иван Гора, вернувшись с Агриппиной со спектакля, зажег огарок и просматривал накопившиеся за день разные бумажонки. Такая у него была привычка. Прежде чем лечь спать, привести все в порядок. Агриппина, не снимая шинели и шапки, сидела в стороне от него, на лавке около двери. «Ты тоже ничего себе сыграла», — говорил он, зевая и поскребывая шею. «Не расслышал я, что ты там пропищала. Ролишка-то уж очень маленькая, но Анисия...» Анисия, опустив нос к свечке, усмехаясь, он листал бумажки. «Чересчур она, пожалуй, как это говорится по-вашему, юбкой вертела. Мужика чувствует. Это у нее есть. Поберечь ее нужно. Поберечь. А что думаешь, мало таких революций наверх вытянула? В этом все и дело. На этом все и спланировано. Народ не серый, нет, богатый народ. Воюем-то уж больно расточительно, машин бы нам надо. Вот, прочти». Он разгладил один из листков. «Захватили мы танк голыми руками. Ведь это же варварство. Будь у меня сын, я бы ему сопляку на груди выжег. Помни, не забывай, кому обязан счастьем, чьи кости в бурьянах белеются». Агриппина, прислонившись к стене, закрыв глаза, сжав губы, вспоминала самое жалобное про себя, что могло припомниться. Как Иван Гора лежал ночью в степи, не шевелясь, не дыша, ей было все равно тогда, живой он еще или уже мертвый. В винтовке у нее осталась последняя обойма. Агриппина не захотела уйти с другими, уж его-то она не бросила в той степи ночью. Жалко, что там с той поры не валяются белые косточки Агриппины. «Ты что, спать не ложишься, Гапа?» Иван Гора заслонился ладонью от свечи и всмотрелся. У Агриппины текли слезы из зажмуренных глаз, часто капали из длинных ресниц. Черные брови высоко были подняты. Он собрал в полевую сумку листочки, подошел к Агриппине и присел на корточки перед ней. «Ты чего, глупая? Устала, что ли?» «Жги, жги ему грудь. Учи его. Учи про белые косточки. Гапа, чего ты несешь?» Она ответила девчоночьим отчаянным голосом. «На втором месяце я. Не видишь ты ничего. Знаешь одно, Анисия, Анисия». Иван Гора тут же и сел у ног Агриппины. Рот у него самостоятельно раздвинулся, как у глупого. «Гапа, а ты не врешь?» «Гапа, счастье какое, неужто беременна? Милая ты моя желанная Гапушка!» И когда он так сказал, она уже низким бабьим голосом: «Да ну тебя, уйди с глаз долой!» Потянулась к нему, обняла и припала, все еще всхлипывая, с каждым разом короче и слабее. Третий разгром атамана Краснова под Царицыным вызвал оживление всего Южного фронта, нависшего тремя армиями 8-й, 9-й и 13-й над Доном и Донбассом. Враждовавшее казачество, казалось, готово было махнуть рукой на вражду, повесить седла в сарай, пускай их пачкают голуби, завернуть в сальные тряпочки винтовки, зарыть поглубже в землю. Какой черт выдумал, что под большевиками нельзя жить? Земля никуда не делась, вон она дымится на оголенных буграх под весенним солнцем, и руки при себе, и кони просятся в хомут, валы в ярмо. Главком из Серпухова торопил с наступлением. Первоначальный порочный план главкома несколько менялся. Армии перестраивались на ходу. Вместо движения по Дону на юго-восток, Красным армиям в распутицу и бездорожье приходилось поворачиваться на юго-запад, на Донец. Но делать это было уже поздно. Столбовая дорога революции пролетарской Донбасс была закрыта крепко. За эти 2 месяца топтания на месте дивизия Маймаевского, ворвавшаяся в Донбасс, пополнилась сильными добровольческими частями, снятыми с Северного Кавказа после того, как там, в Астраханских песках, была рассеяна 11-я Красная Армия. На правом берегу Донца стояло теперь 50 тысяч отборных белых войск под командой Маймаевского, Покровского и Шкуро. Весна началась дружно. Под косматым солнцем разом тронулись снега, налились синей водой степные овраги, вздулся Донец, невиданно разлились поймы. Так как железнодорожные линии в этих местах шли по меридианам, перегруппировку приходилось производить грунтом, по бездорожью. Армейские обозы вязли в непролазной грязи, отрываясь от своих частей. Все это тормозило и замедляло перегруппировку. Переправы через широко разлившийся Донец были заняты белыми. Наступление выливалось в затяжные бои. И тогда же в тылу, в замирившейся станице Вершинской, неожиданно вспыхнуло организованное деникинскими агентами упорное кровавое казачье восстание. Белые аэропланы перебрасывали туда агитаторов, деньги и оружие. Только одна левофланговая 10-я армия, согласно приказу главкома, продолжала двигаться на юг вдоль железнодорожной магистрали, отбрасывая и уничтожая остатки красновских частей. 10-я армия шла навстречу своей гибели. В степь на полдень, откуда дул сладкий ветер, больно было глядеть. В лужах, в ручьях, в вешних озерах пылало солнце. В прозрачном кубовом небе махали крыльями косяки птиц. С трубными криками плыли клинья журавлей, провожая их, запрокинув голову со ступеньки вагона. Куда вольные? На Украину, в Полесье, на Волынь. И дальше, в Германию, за Рейн, на старые гнезда. Эй, журавли, кланяйтесь добрым людям. Расскажите-ка там, постаивая на красной ноге на крыше, как летели вы над Советской Россией и видели, что льды на ней разломаны, вешние воды идут через край. Такой весны нигде и никогда не было, яростной, грозной, беременной. Даша, Агриппина, Анисья часто собирались теперь на площадке вагона, ошалелые от солнца и ветра. Эшелон шел на юг, а весна летела навстречу. Бойцы уже ходили в одних рубахах, расстегивая ворота. Иногда впереди, за горизонтом, постукивало, погромыхивало. Это передовые части 10-й выбивали из хуторов последние банды станишников. Без большого труда взята была Великокняжеская. Проехав ее, эшелон Качалинского полка выгрузился на берегу реки Маныча и стал занимать фронт. Сальские степи, по которым весной Маныч гонит мутные воды поверх камышей, пустынные и ровные, как застывшая, зазеленевшая пелена моря. Здесь, по Манычу, с незапамятных времен летели стрелы с берега на берег, рубились азиатские кочевники со скифами, аланами и готами. Отсюда гунны положили всю землю пустой до Северного Кавказа. Здесь, сидя у войлочных юрт, калмыки слушали древнюю повесть о богатырских подвигах Манаса. Роскошны были эти степи весной. Напившаяся земля торопилась покрыться травами и цветами. Влажные вечерние зори румянили край неба в стороне Черного моря. Огромные звезды пылали до самого горизонта. Из-за Каспия, как персидский щит, выкатывалось яростное